Час стирки, полчаса отдыха. Таков обязательный режим. Если его не соблюдать, граница между половинками мозга размоется, и цифры при конвертации начнут плясать. В получасовых перерывах я болтал со стариком. Неважно о чем, лишь бы трепаться о чем-нибудь. Активная болтовня — лучший способ дать мозгам отдохнуть как следует. «И что же значат эти цифры в моей голове?» — спросил я его в один из таких перерывов. «Результаты экспериментов», — отвечал старик. «Все, чего я добился за последний год. Голограммы черепов и ротовых полостей сотен разных животных, а также трехфакторный анализ звуковых волн, которые они производят. Как я уже говорил, понадобилось 30 лет, чтобы я научился считывать голос каждого отдельного черепа. И теперь, если я успешно закончу эти расчеты, то смогу эти звуки извлечь. И не методом тыка, а научным путем». «И контролировать их искусственно?» «Вот именно», — кивнул он. «Но к чему это приведет, умение их контролировать?» Старик облизал верхнюю губу и очень долго не отвечал ни слова. «Ко многому», — сказал он добрую минуту спустя. «К чему только это не приведет. Кое-чего я не могу тебе объяснить, но, поверь мне, это приведет к переменам, какие ты и представить не в состоянии». «Например, можно будет отключать звук». Старик от души расхохотался. «Да, и в частности и это. Настроившись на волну, которую издает человеческий череп, можно ослаблять или усиливать звуки, которые слышит этот человек. Поскольку у каждого черепа характеристики индивидуальные, полностью выключить звук для всех сразу нельзя, но можно очень сильно его убавить. Если же говорить совсем просто, навстречу одной звуковой волне мы посылаем другую и заставляем их резонировать. Из тех преимуществ, которые это нам дарит, отключение звука — штука самая безобидная». «Безобидное? Если это считать безобидным, представляю, каковы и прочие преимущества. Я вообразил мир, в котором люди отключают или усиливают звуки, как им вздумается, и мне стало не по себе». «Звуки можно отключать в обоих направлениях», — продолжал старик. «Как входящие, так и исходящие. Там, у водопада, я отключил от нашего с тобой восприятия шум воды. Но точно так же можно отключить звук на выходе. Скажем, чей-нибудь голос. Человеческий голос всегда индивидуален, поэтому его можно выключить полностью, на 100%. «И вы собираетесь рассказать об этом миру?» «Еще чего!» — старик замахал на меня руками. «Делиться с миром своими игрушками? Нет уж, лучше я сам. В одиночку поразвлекаюсь». Тут уж рассмеялся и я. «Результаты исследований я опубликую только для узкого круга технических специалистов», — уже серьезно продолжал он. «В наши дни на академическом уровне акустикой не интересуется никто. У этих ослов со степенями не хватит знаний даже для того, чтобы дочитать мою теорию до конца. Неудивительно, что у большой науки я всегда был бельмом на глазу». «Не знаю, как ученые, но кракеры далеко не ослы. А по части расшифровки чужой информации так просто гений. Высосут из компьютера все ваши результаты и ищи ветра в поле». «Этого я и сам опасаюсь. Поэтому ни описание процессов, ни результаты экспериментов я нигде размещать не буду. Но уж нет. Я спрячу их так, что в компьютерную сеть они не попадут, а опубликую только описание теории в общем виде. Пускай расшифровывают на здоровье. В этом случае, конечно, ни один ученый не примет меня всерьез. Ну и дьявол с ними. Достаточно и того, что мои идеи подтвердят и признают лет через 100». Только и промычал я. «Вот почему так важно, чтобы ты выполнил и стирку, и шафлинг». Я кивнул. Вопросов нет. Еще час я просидел над цифрами, буквально не разгибаясь. Наступил очередной перерыв. «Один вопрос», — сказал я. «Какой?» — спросил старик. «Насчет девушки, которая меня у входа встречала. Такая пухленькая, в розовом костюме». «А, это моя внучка», — сказал старик. «Очень смышленое дитя. Такая юная, а уже помогает мне, чем только может». Вот я и хотел спросить. Она что, от рождения такая безголосая или... О, черт! Старик силой хлопнул себя по колену. Совсем забыл. Я оставил с ней опыт, обеззвучивал, а обратно звук не включил. Ай-яй-яй. Бедный ребенок. Сейчас же включу ее обратно. Хорошее дело, одобрил я.